Глава 88. Нелли долго смотрела на изуродованное тело телохранителя. Тогда вечером она всадила две пули в правое плечо Рэмбо, и этим выиграла несколько секунд. Он ногой выбил у нее оружие, и когда она кинулась за упавшим на подушке пистолетом, схватил ее за ногу. Женщина содрогнулась, вспомнив горящие ненавистью глаза парня. Все бы закончилось ужасно для нее, если бы стучавшие в дверь Ли с самураем не ворвались в комнату. Это был ее надежный и верный резерв. Нелли получила этих профессиональных убийц от отца. Старшего из них, опять же по совету отца, она сделала своим любовником. Они неведомо для других охраняли ее, когда она в этом нуждалась, и делали то, чего она не могла почему-либо поручить никому из своих людей. Если сейчас все, кто был с нею, были просто поражены, в Якутию без надежного сопровождения, она была уверена, с ней не может случиться ничего плохого, ибо ее боготворил Чингис. Нелли разочарованно вздохнула. Она никогда не сомневалась в Рэмбо, считая его сильным, послушным гориллой. А отдав ему свое тело, была уверена в его преданности тем более. И даже когда вездесущий Чингис сообщил ей о том, что Люк и Филин живы, она просто удивилась. Оказывается, в ее горилле есть такое чувство, как жалость. Но, узнав о появлении приговоренных в Усть-Нере, поняла. Рэмбо метит выше. Он хочет золота, чтобы занять в Москве ее место. Она приказала Чингизу убрать парней. Ли, Камикадзе и самурай улетели в Хандыгу добивать Кнутову. У Раисы появились свои люди, и это беспокоило. Когда был убит Кнут, он посвятил в дело какого-то уголовника, который позже своим письмом спас жизнь Раисе. Нелли сумела обезопасить себя, купив людей Кнутовой. А сейчас в Хандыге люди Раисы переломали людей Рубцова, не потеряв никого, если не считать самой Кнутовой. Узнав о появлении Люка и Филина в Усть-Нере, Нелли решила, что Рэмбо каким-то образом договорился с Раисой, и вот-вот должна начаться охота на нее. По возвращении Ли с напарниками должны были убить Рэмбо, но тот узнал о гибели своих парней чуть раньше. Кнутовой в больнице не оказалось. Сражавшиеся в гостинице вместе с Раисой взять ее не могли по той простой причине, что они бросили ее там. Значит, Нелли была почти уверена в том, что Кнутову забрали люди Рэмбо. Сама она с сотрясением мозга первой степени, как записано в ее лечебной карточке, уйти не могла. Но Рэмбо умер, не открыв этой загадки. Раненый, связанный, он вступил в схватку и погиб. Нелли досадливо поморщилась. Интересно, чего хотел Рэмбо? Что его объединило с Кнутовой? Ладно, надо, чтобы его исчезновение выглядело правдоподобным. Основная трудность — убедить Рогова. Он слишком умен, чтобы поверить без оглядки в самую правдоподобную версию. А его устранение преждевременно и даже опасно. Гибель полковника союзного министерства принесет массу хлопот и нежелательных именно сейчас осложнений. К тому же его телохранители, сотрудники милиции, не оставляют его ни на секунду. От невеселых размышлений ее отвлек голос Ли. Чингис сказал, чтобы кто-то из нас постоянно находился рядом с тобой. — И обращался ко мне на «вы», — улыбнулась Нелли. и, немного подумав, решила. Это будет самурай. Он единственный, кого не видел Рогов. Остальных он знает всех. Ли, понимающе кивнул. А ты поезжай в Хандыгу и постарайся найти Кнутову и Ковалеву. Этим дамам никаких вопросов. Просто убить. Хорошо. Ли хрустнул пальцами. Самурай, позвала Нелли. К ней быстро подошел среднего роста худощавый гибкий мужчина. В аэропорту тебя сегодня будут встречать с самолета Якутск-Устнера. Ты из Ленинграда, был гориллой Зуевой. Она уехала в Финляндию. У тебя есть рекомендательное письмо ко мне. Нелли, улыбаясь, смотрела в раскосые умные глаза самурая. «Как я узнал, что вы в Устнере?» — хитро прищурился тот. «У меня был с ней телефонный разговор. Рогов об этом знает. Его я и пошлю встречать тебя. Я сейчас улетаю в Якутск. Вернусь последним рейсом», — посмотрев в записную книжку, заявил самурай и вопросительно взглянул на женщину. «А как он узнает меня? Если это сделаю я, он поймет, что здесь что-то не так. С ним будет штатская. Ее ты видел у Зуевой. Хорошо. Значит, в 22:10 они должны встречать последний самолет из Якутска». Нелли с уважением посмотрела на скуластое лицо самурая. Вот что значит профессионал. Но с волком нужно справиться с помощью своих людей. Она усмехнулась. Их почти не осталось. Придется воспользоваться боевиками Хунхуза. А мясник? Вдруг вспомнила она. Но этот не кровожаден. И такое чувство, как месть, ему тоже не присуще.